Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Физически я была в форме. Худая, обожженная солнцем и ветром, я могла идти, не ощущая своего тела, не чувствуя усталости. Хотя чувство голода ни на минуту не покидало меня, это не было истощением. Но, надо быть откровенной, морально я была истощена. Кроме того, надо было здраво рассуждать, как ни отчаянно было мое положение после побега, но у меня были теплая шапка, даже не упомню, где и когда я ее потеряла. Две телогрейки, стёганые хоть не шерстью и даже не ватой, а мхом брюки, повешенные мной на вербе где-то в окрестностях Томска. Валенки я отдала, не продала и даже не променяла, а именно отдала. И вот я лишилась одеяла. Ясно было, что до наступления холодов надо где-то бросить якорь. Но где, как? То, что я видела, колхозы, совхозы, вселяло в меня глубочайшее уныние. Поистине тяжела доля русского крестьянства. И все же изредка на этом безрадостном фоне бывали проблески чего-то похожего на жизнь. Еще весной довелось мне попасть в деревеньку со странным названием «Мохнатка». Там было два колхоза, и меня поразила разница жизненного уровня работников обоих колхозов. В одном все было как обычно. Мекина, лебеда, березовая гнилушка заменяли хлеб, а пареная крапива — чуть сдобренным молоком приварок. В другом, имени Крупской, все выглядело иначе. Дома имели жилой вид, скотина могла стоять на ногах, и у людей был хлеб. Из восторженных рассказов самих колхозников я поняла лишь одно. Жили они нисколько не лучше других, пока председателя не призвали в армию. Колхозники наотрез отказались от председателя, которого им прислали, и выбрали из своей среды женщину, некую Курочкину. «Хватит с нас», — говорили колхозники, почти сплошь женщины, председателей мужиков-пьяниц. «Они только горлопанят, да перед начальством лебезят, а сами все пропивают с этим самым начальством. Работники сплошь бабы, а председатель и все его подпевалы мужики над нами измываются». И Курочкина оправдала доверие людей. Что тут правда, а что фантазия, судить не берусь. Я все это приняла на веру и решила так: пойду в Мохнатку, поговорю напрямик с этой председательшей, скажу ей всю правду, должна же она меня понять. Я ведь не преступник, не лодырь, не враг. Я умею работать честно, бескорыстно, с полной отдачей. Сейчас война. Стране, моей родине, нужны все ее силы, все люди, там, где они могут принести пользу. Пусть до окончания этой войны я поработаю свой испытательный срок. Должны же, в конце концов, оценить меня как работника. Я зоотехник, агроном, землю люблю и знаю. Я могу и хочу быть полезной. Неужели этого не поймут? Я не дошла до Мохнатки, самый пустяк, несколько часов пути. Здесь, в какой-то захолустной деревеньке, имени которой я даже не запомнила, закончился мой поход. И закончился самым плачевным образом. Меня задержала какая-то плюгавая девчонка. Рыжая, слабосильная, из тех, о ком в народе говорят «соплёй перешибёшь». Как раз из тех комсомольцев, которые ни за что не станут работать, а предпочитают корчить из себя начальство. Мне бы плюнуть, она бы перевернулась. Но она потребовала предъявить ей документы, и когда я сказала, что их у меня нет, отвела меня в сельсовет. И по нынешний день не пойму, что заставило меня подчиниться. Надеялась ли я, что меня и на этот раз отпустят? Нет, я просто об этом не думала. Так что же? Я не чувствовала за собой вины. Я самовольно ушла с места ссылки, но у меня не было выхода. Хохрин, безусловно, садист. Такому нельзя доверять жизнь людей. Я надеялась, что мое желание работать в колхозе имени Крупской здесь, по соседству, встретит сочувствие и одобрение. Злая ирония судьбы. Как раз тогда, когда я сидела, запертая в чулане, при сельсовете, там проездом была это самая председательша Курочкина. Узнала она о том, что я хотела у нее работать, или просто пожалела меня? Во всяком случае, мне принесли от ее имени передачу, первую, последнюю, единственную за все долгие годы неволи, крынку молока и миску отварной картошки. От нервного потрясения, что ли, но после этой картошки с молоком у меня началась такая резь в желудке, что я была вся в холодном поту и в глазах потемнела. Ночью меня выпустили по нужде. Отчего я не махнула через ограду? Не решилась расстаться с рюкзаком, в котором было все мое имущество, папины часы и его фотографии. Или врожденная порядочность не разрешала обмануть доверие того, кто меня выпустил. А может, боль и слабость сломили меня, и у меня не хватило сил? Не знаю. Возможно, и то, и другое, и третье. И все же, мне кажется, причиной была надежда. Да, я надеялась, что мне поверят. Ко мне проявят сочувствие и помогут стать не бродягой, а тем, кем я была всегда, честным, добросовестным, умелым работником. Если б я знала, что меня ждет. Но будущее знать не дано. Тетрадь пятая. Архив иллюзий. Хлопнула дверь, скрипнул засов, бесконечно долго звенят ключи. Какой отвратительный, противный, лязгающий звук. Отчего у тех ключей, которыми я вцепила и открывала амбар или конюшню, звук был мелодичный. Я опустилась на каменный пол, обхватила руками колени и зажмурила глаза. Не видеть решетки, не видеть параши, не видеть... Нет, я вижу, что это конец, и знаю, что сама виновата. Разве можно было быть такой доверчивой, такой глупой? В театре роль дурака может играть только умный артист. Я не глупа, так отчего же я не притворилась дурой? С дураков меньше спрос. Пожалуй, именно от того, что не умею притворяться. Да и потом я слишком доверчива. И у меня такой большой запас доброжелательности, желания помочь, быть всем полезной. Когда меня доставили в Красноозерск, большое село, кажется, районный центр, допросили, я ничего не скрыла. Кто я, каким образом очутилась в Нарымской ссылке, почему ее покинула, каким путем шла и где побывала. Многое в этой эпопее могло показаться неправдоподобным, но это было. Ночью меня внезапно вызвали к следователю. Он был просто чрезвычайно любезен, я бы сказала, даже ласков. «Нам нужна ваша помощь. Если бы вы могли нас выручить», — начал он заискивающим тоном. «Вы, наверное, знакомы с иностранными языками?» «Меня просят о помощи? Да это моя самая слабая струна. Да, я в совершенстве владею французским, хорошо румынским и немецким, знакома с английским и испанским, а также немножко с итальянским». Он так и расплылся в улыбке. «Ах, как хорошо! Мы перехватили телеграмму, в которой ничего не поймем. Может, поможете?» «С удовольствием». Это был просто набор английских слов. Телеграмма была отправлена с Лазурного берега Франции и адресована в Дели, Индия. И речь шла о родственниках. Я очень старательно сделала подстрочный перевод. После этого... Мне было предъявлено обвинение, будто бы меня ввезли из Румынии через Турцию самолетом. Я была заброшена сюда и спрыгнула с парашютом в Колундинской степи. Мое положение сильно ухудшила одна случайность, о которой я узнала значительно позже. Где-то в степи был обнаружен парашют. Казалось бы, трудно выдумать более нелепое обвинение, но неисповедимы пути твои, Господи, и еще менее понятны те дебри, в которых блуждают мысли наших властей. И вот за опасным шпионом захлопнулась дверь, на этот раз крепко. Вот так фунт изюма, чего-чего, но этого я не ожидала. Ночью привезли меня в Карасук. Втолкнули в какое-то помещение, которое могло быть как тюрьмой, так и багажным отделением. Скорее, это оно и было. За стеной с грохотом и пыхтением сновали поезда. На вторые сутки я совсем ослабела от голода и жажды и стала стучать в дверь. Наконец дверь открылась. «Чего стучишь?» «Когда, в конце концов, меня накормят?» «Пусть тебя твой Гитлер кормит». Хлоп, дверь закрылась. «При чем тут Гитлер?» «На третьи сутки мне дали ломоть хлеба и кружку воды. В тот же день со спецконвоем посадили в поезд и повезли. Куда?» «Я не спрашивала. Все равно не скажут. В служебном вагоне тесно, но терпимо. Зато при посадке в другие вагоны происходило нечто уму непостижимое. Приехали в какое-то место, на первый взгляд показавшееся загородным курортом, а впоследствии оказавшееся тюрьмой. Как это было дико! Нечто средневековое, омерзительное. Неужели я и вдруг в тюрьме? Что бы сказал на это мой отец? Страшно? Нет. Стыдно? Ничуть. Я испытывала лишь брезгливость и омерзение с примесью негодования. Часа два, может быть, и больше, я стояла в тюремном дворе. Затем конвоир откуда-то вынырнул, и после целого ряда формальностей мы опять очутились по ту сторону тюремной стены. Мы шли пешком, другой дорогой, вернее, тропинкой, и, выйдя на пыльное шоссе, сели на попутную машину и вернулись в город. Втискиваясь в автобус, осыпаемый бранью пассажиров, «Вишь, фараон!» Ему знать можно, так он и бабу свою без очереди сажает. Поехали в город. Теперь я знала, что город этот и есть Барнаул. И вот мы приехали. Я немало удивлена, узнав, что это военный трибунал. Примерно неделю сидела я в одиночке, в довольно просторной камере без окна. Свет вспыхивал лишь на короткий миг, когда открывался волчок. Несколько мгновений — снова тьма. Я так и не сумела разглядеть свои комнаты. Кажется, стены были из бурого, пористого камня, пол тоже каменный, потолок довольно высокий. Где-то были дыры, из которых появлялись крысы. Слышалось шуршание, изредка писк, когда я на них натыкалась. Крысы на кровать не влезали. Когда включали свет, то я успевала заметить, что все стены исцарапаны надписями «Я невиновен», повторенными множество раз. «Выходи с вещами!» Когда слышишь эти слова, невольно сердце вздрагивает. «Может быть, на свободу?» Мы шагаем по городу, направляясь, по всей видимости, к его центру. Улица Пушкина. От этого имени на душе становится тепло. Поэт мужественный, честный, невольно шепчу. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые в нем лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу, и милость к падшим призывал. Целый квартал красивых зданий с большими окнами, тюлевыми занавесками. Но странное дело, по тротуару никто не ходит». Мое удивление еще больше возросло, когда, завернув за угол, мы очутились перед настоящими тюремными воротами. Улица Пушкина по ту сторону ворот, а по эту — настоящие тюремные корпуса. И вот я в камере. Окна высоко от пола. Впоследствии я узнала, что они на уровне двора. Темновато. На окне снаружи намордники. Пол, каменный стол, три стула. Коек нет. После оказалось, есть три койки, которые открываются на ночь, а днем захлопнуты в стенку. 11 женщин, я 12-я. И так я в настоящей тюрьме. Среди настоящих преступников. Кланяюсь и говорю: «Здравствуйте, женщины!» «Шшш!» Говорить можно лишь полголоса. Присматриваюсь к группе преступниц, среди которых волей-неволей очутилась и я. Преступницы? В этом надо еще разобраться. Знакомство состоялось очень скоро. Прежде всего, узнав, что я новенькая, они меня познакомили с распорядком дня. В основном распорядок во всех тюрьмах один, но в каждой тюрьме свой оттенок. Это внутренняя тюрьма НКВД, самая усовершенствованная во всей Сибири. Сидят здесь исключительно политические. Режим рассчитан на то, чтобы люди сознались, в чем бы их ни обвиняли, или сошли с ума. Был еще третий выход — умереть. В 6 часов утра подъем, в 10 вечера отбой. Днем нельзя ни лечь, ни прислониться, ни повернуться спиной к волчку. Допросы обычно по ночам. Весь день ждешь прихода ночи, и не только. Ждешь раздачи хлеба и кипятка, ждешь оправки, визита врача, прогулки, обеда. У стола сидят 3 старухи. 2 из них монашки. Обеим далеко за 70 лет. Ничего, абсолютно ничего в них нет от тех убежденных, ярых фанатичек, образ которых мне так хорошо знаком по литературе. Еще меньше похожи они на хитрых, лицемерных интриганок, какими их выставляют у нас теперь. Это просто человеческие обломки, несчастные, затравленные, одинокие старухи. Обе в ужасном состоянии. Одна явно доживает последние дни. Потухшие мутные глаза, дряблая сухая кожа лица, шеи, безобразно распухший живот и отечные, будто стеклянные подушки, ноги. Она с трудом дышит, и дыхание свистящее, а в груди клокочет. Тяжело смотреть на те усилия, которые она прилагает, чтобы весь день сидеть, не смея даже опереться на стол. Она умела стегать одеяло разными узорами, ходила по деревням, выполняя эту работу частным порядком, подрывая таким путем артельное производство, за что ей и приписали саботаж и вредительство, то есть статью 58.14. Другая старуха, тоже в прошлом монашка, день и ночь думала о своей козе. Такая беленькая козочка, такая ласковая. Ах, козочка моя родимая, увижу ли я тебя когда-нибудь? У нее был маленький домик, крошечный приусадебный участок. В артели, изготавливающей стеганое одеяло, она зарабатывала гроши, так как качество артельных одеял было низко, и чтобы свести концы с концами, по ночам тайком выполняла заказы на дому. Будучи совсем одинокой, она 15 лет тому назад взяла на воспитание сиротку. Думала, взращу ее, всякому рукоделию обучу. Мы в монастыре в стародавние времена на всякое рукоделие знатные были мастерицы. И прясть, и ткать, и на коклюшках кружева плели. Просто загляденье. Вязали платки пуховые, каких теперь никто не видывал. Ну и, само собой, одеяло стегали. Пяльцы специальные у меня для этого были. Всему обучила я эту девочку, как дочку свою, богоданную. А как купила козочку, и стали мы со своим молоком, тут-тут я и подумала, слава тебе, Господу Животворящему, что сподобил меня вырастить дитё, чтоб на старости лет не остаться одинокой. Выйди, тваря, замуж, брошу я работу в артели, буду ее хозяйство вести, внуков богоданных растить. А вышло, что я не дочь, а змею подколодную на груди пригрела. Донесла она на меня, что по ночам работаю, стегаю одеяло. Сама привела милицию, сама в свидетель напросилась. На очной ставке так и говорила. У этой старухи все ее поступки, все мысли и слова, все против советской власти, советских законов, потому что она монашка и советскую власть ненавидит. Отдали ей и дом с огородом, и козочку. Козленка она вот-вот ожидала. Ах, козочка моя ласковая. Каждое утро натощак гадала старуха на бобах. Их заменяли мелкие камешки, подобранные во дворе на прогулке. Она и меня научила этой ворожбе. Ей же, Богу, очень складно получалось. Помню, что старуха очень серьезно относилась ко всей этой процедуре. Нужно было, зажав в левой руке 42 боба, встряхнуть их 10-9 раз, приговаривая: 42 боба, 42 думы, откройте мне правду, всю правду, что было, что будет, что на пути, на душе, и высыпать их. По фигурам и количеству бобов в каждой из них можно напророчить все, что хочешь. Выпадало, что старушке еще суждено встретить свою козу. Этой надеждой она и жила. А почему бы и нет? Есть же где-то на небесах белый конь святого Георгия. Значит, есть и конюшня. На счастье, там полагается козел. Если есть козел, то почему бы не быть и козе? А вот на земле... Нет, мало шансов было у несчастной монашки встретить свою козу на этом свете. Третья — преступница. Обыкновенная старуха-колхозница из тех, что день и ночь трудятся на полях, не получая решительно ничего за свой труд. Однажды, когда сильный дождь загнал всех под навес, она, кряхтя и охая от разыгравшегося радикулита, сказала: «В ту германскую войну, когда царь забрал в армию моего мужика, то я, как солдатка, хоть и немного, да нет-нет, чего-нибудь и получу, то дровишек бесплатно, то с податями облегчения. А нынче, когда Сталин четырех моих сынов на войну забрал, то нет, чтобы мне-то, старухе, помочь, а на работу бесплатную меня, больную, в такую непогодь гонят». Через два дня ее забрали, и вот уже восьмой месяц добиваются: «Кто тебя подучил вести агитацию против партии и Сталина?» Я ей не поверила. Мне казалось диким, что простая фраза, в которой все было правдой, могла быть причиной привлечения к уголовной ответственности пожилой женщины, чьи сыновья защищают родину. Худющую женщину, чем-то похожую на обезьянку, болеющую чахоткой, я сначала даже не заметила. Она сидела, съежившись на каменном полу, и глаза ее были грустны, как у больной мартышки. Однажды утром при раздаче хлеба эта несчастная мартышка горестно вздохнула: «О, майн год, о, боже мой! Когда же мне достанется горбушка?» Это мечта всех заключенных. В горбушке больше корки, а в мякише больше липкого теста, то есть воды. Буханка ржаного хлеба, недопеченного, разрезалась на 8 порций, сперва вдоль, а затем 3 разреза поперек. Получалось 4 горбушки и 4 серединки мякишки. Горбушек всегда было меньше, так как надзиратели берут себе то, что получше. Вместо 350 граммов мы получали от силы 120-150. Меня никто не выбирал старосты камеры, как-то само собой получилось, что я оказалась в этом чине. При всеобщем молчаливом одобрении я приняла на себя обязанности старосты. Первое — перечислять всех, кто в наличии. Например, на допрос никогда не вызывали по фамилии, а спрашивали: «Кто на букву К?» И староста перечисляет: «Комиссарова, Кузьмина, Керсновская». «Керсновская, выходи». Очевидно, для того, чтобы никто не мог попытаться уклониться, спрятаться или... выйти вместо другого. Вызванный может не отозваться, и чтобы его выявить, требуется время. Там все предусмотрено. Второе. Записывать больного к врачу. Это чистая формальность. Никакой медицинской помощи мы не получали, кроме разве какого-нибудь порошка. Из камеры выносили только умирающего или тифозного больного. Третье. Староста же получает и раздает хлеб и прочее питание, разложив пайки на столе, сначала горбушки, затем мякоши. Я раздавала по часовой стрелке, так чтобы каждый получил горбушку, когда подойдет его очередь. Никто не мог 2 дня подряд получить горбушку. За все время, проведенное в этой тюрьме, я ни разу не воспользовалась своей горбушкой, уступала ее этой самой мартышке. А если у нее и так была горбушка, то той старухе, что была отечной, или одной из двух девочек, Томе или Вере, о которых я потом скажу. С того дня, как я услышала «Майн Год», я с ней разговорилась. Вот ее рассказ. «Я вдова, то есть, я так полагаю, моего мужа забрали в 37-м году. Мы, как и наши родители, немцы-колонисты, родились и выросли в здешних краях, недалеко от Славгорода, в 70 километрах. Было у меня 2 сына и 2 дочери. Якоб — учитель, Петер — тракторист, а девочки — Кэте и Милли еще маленькие, 12-13 лет. Сыновей обоих забрали на фронт. Вскоре Петр был ранен осколком в грудь, из госпиталя вернулся домой. Петр чахнул и умер. А тут был ранен Якоб. Вернулся он домой на побывку, вот его и забрали за то, что немец. Приготовила я ему передачу. Немного муки, масла, творога. Натерла крахмала, все смешала и напекла все сухое. Коржики, бублики, плюшки. Понесла это в Славгород, измучилась, ожидая. А тут приходит тот, что передачу брал. Приносит ее обратно. Нет, мамаша якобы Гейнца. Отправили этапом в Барнаул. Смотрю я на этого солдата. Молодой он, возраст, как у моего Якоба. На, бери, сынок, поешь сам и товарищи угости. Мой Якоб, как и ты, солдат, покушайте за его здоровье. Это сдобное, домашнее, все ж вкуснее казенного пайка. Отдала ему передачу, повернулась и пошла. Слезы глаза застилают, иду, спотыкаюсь, как слепая. Далеко не отошла, слышу, нагоняют меня. «Вы Гейнша, мать Якоба Гейнца?» Я даже обрадовалась, а вдруг мой Якоб еще здесь? Да могла ли я подумать, что тот самый солдат, кто мои сиротские крохи, политые материнскими слезами, взял, сразу к своему начальнику пошел и сказал, «Это самая Гейнша дала какие-то объедки и говорит, вы, советские солдаты, с голоду подыхаете, вот берите, жрите наши немецкие объедки». Я так и обмерла. «Какие объедки?» «Да это самое, что есть лучшее у меня и у детей моих. Я этому солдату, как сыну, угощение от всего сердца. Врешь, фашистская гадина, все вы ненавистью дышите, хотите деморализовать советских солдат, да не на таких напало. Мы комсомольцы, а вы немцы, и волка как ни корми, он волком остается». Так и попала я в тюрьму. Может, мой Якоб в этой же тюрьме и мимо этой двери на прогулку ходят. А мои девочки, что они там едят? У них ведь ничего не осталось. Теперь их из дому выселят или в чужие края в детдом отправят, разлучат, или в колонию малолетних преступников. О, майн Гот, им Химмель, Боже небесный! Сердце сжималось от тоски при виде этой измученной голодом и сломленной горем и болезнью еще не старой, но уже обреченной женщины. Хотелось помочь ей, утешить, но как? Тогда-то и уступила я ей мою горбушку. Невелика помощь, но пусть она поймет, что не все люди черствы и жестоки. Нам полагалось 10 минут прогулки во дворе, но двор не то слово, как это назвать, в колодце? В ячейке гигантского сота, в каменном ящике, в незасыпанной еще могиле. Крошечный дворик 8 на 8 метров, при высоте стен тоже 7-8 метров. Но над головой небо и в самом углу солнце. Эта прогулка была как бы заботой о здоровье, а скорее удобством для детального шмона в наше отсутствие. Еще одна забота о здоровье. Запись к врачу. 10:00 утра. Открывался волчок. Больные есть? Есть. Гейнц Анна. К фтизиатру или инфекционисту. Иногда я говорила к терапевту. Эффект был тот же. Помощи ни ей, ни монашке не оказывали. Обе умирали на наших глазах. Похоже, это делалось умышленно, чтобы усугубить в нас чувство безнадежности, сломить, деморализовать.